Валентина Петровна. Да. Алло, здрасте. Здрасте. Как у вас дела? Кто говорит? Это сосед беспокоит вас снизу. А? Сосед снизу. Там соседей много. Ну вот, я с первого этажа. Ну и какой квартир-то? Снизу я, Валентина Петровна. Да. А? Какой? Снизу, сосед, я снизу. Там много внизу квартир. Да я знаю, вот, понимаете, у меня, короче, соседи хотят дверь спиздить тоже, вот как у вас. Понимаете? Чего? Я говорю, соседи тоже дверь хотят спиздить, как у вас, понимаете? Вот что делать-то? Внесли, нихуя не сделаешь. Чего? Ну, я говорю... Внесли мою дверь, вы снесли. Нет, нет, нет. У меня вот тоже, понимаете, хотят дверь спиздить. Вот что делать-то мне? Нашел кого спрашивать. Валентина Петровна, а при каких обстоятельствах вы дверь спиздили? А? Я говорю, при каких обстоятельствах вы дверь спиздили? Мою? Да, мою. Спиздили? Да. Ну, а я при чем? Ну, вот меня тоже спиздили. Тоже спиздили, да? Вот я хотел вас узнать, как раз вашу дверь когда спиздили? На днях. На днях вчера, да? Да нет, позавчера. Позавчера? Сколько? Какая дверь-то была? Хорошая, нет? Железная, отличная. Отличная? А где вы ее украли? Как это украла? Как это я могу старуху 90-летней дверь затащить? Ты что, охуел? Я думал, вы ее в банк спиздили. А? Я говорю, да как это старуха может дверь спиздить? Чего несешь ты, ёбаный? Я думал, что вы взяли от сейфа, короче, дверь в бандиле туда, раз она 500 килограмм весит. Чего? Я говорю, от сейфа, наверное, туда дверь поставили, раз она 500 килограмм весит. У меня не поставили, а у меня спиздили, дурак хуй! Но до этого-то вам же ее кто-то ставил. А? А? Я говорю, вам до этого кто ее ставил? Никто не ставил, дурак ебаный! Давайте я приду, вам дверь поставлю. Иди и ставь, блядь. Вашу только сниму из квартиры и общей, вместо общей поставлю ее. То есть... Хуй, давай я твою нахуй снесу. У вас в квартире двери не будет, зато будет общая. Как вам такая идея? Валентина Петровна. Что, охуел, что ли, блядь, хуй? Совсем давно ёбнулся-то. Да нет. Не ёбнулся, Валентина Петровна. Ну... Ёбнулся, блядь! Так что по поводу двери-то? Давайте... Пошёл нахуй! Пошёл нахуй, сука, ёбаная, в рот! Пока я твою не сожгла к ёбаной матери! А вы не знаете, где я живу? Алло? Да. Здравствуйте, Анусова Валентина Петровна. Она. Вас беспокоит врач-психиатр. Да что ты? Да, вот по поводу ваших соседей, значит, они вот сказали, что у вас какое-то психическое расстройство, вот, хотят, чтобы я к вам приехал. Говорит, что вы бредите, что у вас дверь украли. Украли, а при чем тут психика и психиатр? Дверь и психиатр. Но они говорят, что никто никакую дверь не крал, а вы говорите, что украли. А куда занаделась-то, если ее нет? Ну, вполне возможно, что ее просто сняли для какого-то профилактического ремонта. Никакого ремонта у нас нет. Ну, Валентина Петровна, как же так? Вы понимаете, еще соседи говорят, что вы угрожаете им расправой, облить кислотой и топором зарубать. Я нахуй уничтожу! Пошли к ебене матери!